А вдруг все окажется по-иному? Ему откроет молодая, милая, одинокая женщина, такая же одинокая, как он сам, с тихими глазами, доброй улыбкой, нежными руками. А на тонких прозрачных пальцах защитные кожаные колпачки и легкие волосы повязаны косынкой, чтобы не падали на лицо, когда она склоняет голову над машинкой. Мысли привычно побежали по знакомой пленительной дорожке. Громадная сосуля в грязной снеговой шубе сорвалась с крыши и, разбившись вдребезги, хлестнула его осколками по ногам. Будь что будет, он пойдет к машинистке даже не ради рукописи. Просто ему опротивила улица. Захотелось войти в дом, в тепло и сушь, в уютный свет настольной лампы и спокойно, как таблетку от головной боли, проглотить разочарование от встречи со старой воблой. Он быстро пошел вперед и вскоре с натугой отпахивал тяжеленную дубовую с массивной медной ручкой парадную дверь, возле которой висело объявление, что машинистка живет на шестом этаже. Насладившись готическим видом подъезда, он вошел в лифт, кабину с обитым вишневым плюшем сиденьем. Кабина подрагивала, колыхалась в широкой клети, стенки слегка вибрировали. Мимо проносились стрельчатые окна с цветными витражами, словно сигналили диковинные светофоры. Он посмотрел на себя в узкое продолговатое зеркало, вделанное в одну из стенок, неприятно столкнулся с ответным взглядом сизо-багрового тяжелого челюстного лица и не сразу узнал себя. Нет уж, пусть лучше машинистка не будет молодой, одинокой женщиной с тихим взглядом и нежными руками. Лифт содрогнулся, лязгнул, хряснул и стал. Затем, будто переступил с ноги на ногу, чуть осел и снова хряснул костьми. Савин отодвинул защелку, толкнул тяжелую дверцу и оказался на темной площадке. Окна с витражами находились в междуэтажьях. На двери против лифта белела бумажка. Он разобрал начертанное тушью слово «машинистка». Список жильцов под звонком был вовсе неразличим. Да, впрочем, он и не знал фамилии машинистки. И тут привыкшие к сумраку глаза разобрали под словом «машинистка» мелкую надпись «Один звонок». Он ткнул пальцем в кнопку звонка и не услышал его задверного верещания. А может, оно и было, но такое коротенькое и слабое, что сюда не донеслось. Во всяком случае, надо выждать какое-то время перед новой попыткой, а то не ровен час получится два звонка. Он так и сделал. Отсчитав про себя три раза, по 60, он позвонил вторично, задержав палец на вогнутой кнопке. И снова настало ожидание. Да ее просто нет дома, радостно вспыхнуло в нем. И тут за дверью послышался мерный постук, затем звяк сброшенной цепочки, мягкий с прищелком шорох английского замка, замкнутого на два поворота, дверной вырез заполнился высоченной фигурой на костылях, и тихий голос произнес: «Прошу вас». Савин вошел в тускло освещенную прихожую большой коммунальной квартиры. Отсюда разбегалось несколько коридоров. В одном из них мелькнуло недовольное лицо старухи в халате, ее голова была обвязана махровым полотенцем. — Шляются всякие, — громко сказала она и скрылась в той стороне, откуда гремело и пахло кухней. — Мне к машинистке, — пробормотал Савин. — Пожалуйста, — отозвался человек на костылях, указав на ближнюю дверь. Савин двинулся туда, но рослый инвалид, успев замкнуть дверь на все запоры, в два могучих броска костылей опередил его и распахнул перед ним дверь. Савин вошел в узкую длинную комнату с высоким потолком. Против двери находилось зашторенное окно. Слева от него, возле тумбочки с зеленой лампой, стояла узенькая кушетка, накрытая серым солдатским одеялом. Справа к стене притулился фанерный канцелярский столик. На нем зачехленная машинка.